Глава третья. «Греста!» Пытаюсь не сорваться на крик. «Я из другого мира. У меня этот ваш анам не проявится. У меня магии нет. Совсем нет. Я иномерянка». «Проявится», — уверенно ответила служанка. «Не будь у тебя магии, ты бы сюда не попала». «Но после этого самого лишения мне же к лорду идти». «Ты жить хочешь?» — перебила меня Греста. Киваю, потому что это не обсуждается. «Хочу выжить и жить по возможности долго и счастливо. И обратно домой вернуться хочу, и вообще...» «Тогда не теряй времени». «Подожди, а если я забеременею? Или у вас тут как насчет ЗППП? То есть...» Я имела в виду этих болезней, которые этим самым способом передаются. Да и как вообще? Черт, я точно знаю, что после первого раза кровь и все такое, и потом с лордом. Греста закатила глаза. А нам дар безликой всем женщинам нашего мира, буркнула она, продолжая подталкивать меня к выходу. Он и лечит, и от беременности предохраняет. Нет, если женщина сама захочет ребенка, то тогда, конечно. Зато у захватчиков, например, нет никакого шанса оставить после себя потомство на завоеванной территории. А нам твоя защита, поняла? Но чтобы его получить, нужно поторопиться, ясно? И у госпожи он, понятно, был, так что поторопись, пока лорд Тхрогорский не узнал, что ему вместо леди Катлин самозванку подсунули. Коридор. «Боковая лестница, два пролета вниз, направо и еще один коридор», — пробормотала я, чувствуя, как зубы начинают стучать. Мне помогли нацепить маску, сверху надели треугольную шапочку и, наконец, вытолкнули из комнаты. «Так, сейчас сюда, потом туда, налево, нет, направо. А вот и лестница», — бормотала я под нос. По дороге мне встретились две служанки. Вспомнив инструкции ни с кем не разговаривать, просто прошла мимо, не отреагировав на их поклоны. И одна такая же ряженая, как я, Эйва, поскольку насчет нее инструкции не было, тоже мимо протопала. Хорошо, что и она не задержалась, не попыталась заговорить. Нет, все же хорошо, что в старших классах летом на мороженое на коммутаторе подрабатывала. Информацию на слух не только воспринимаю, но и запоминаю. Так что профессионализм не пропьешь. Хотя попытки были. Опа! А вот и лестница. Теперь вниз на два пролета. И первый пролет я успешно преодолела, а вот второй... «Госпожа Катлин!» Раздалось вдруг сзади из полумрака. Я застыла как вкопанная. Потому что это как Эйве, мне ни с кем не положено разговаривать. А меня узнали. Даже в этом дурацком наряде. То есть не меня, Катлин узнали. А это уже совсем за гранью понимания. «Не оглядывайтесь, госпожа», — прошептали снова. «Здесь везде глаза и уши». А я уж готова была обернуться, да. В сумраке за спиной угадывалось движение. И оно, как бы помягче выразиться, нервировало. «Мы хотим, чтобы вы знали, госпожа, вы здесь не одни». «Кто вы?» — чуть было не сорвалось с языка, потому что из осажденного замка нас с Грестой и Рамирой в закрытом фургоне везли. А служанки целыми днями в голос молились, что легко отделались, потому что проклятый лорд, мол, не берет пленных. И тут у меня, наверное, от страха что-то вроде галлюцинации случилось. Моя собственная тень на стене принялась расти и в плечах расширяться, и шапочка монашеская исчезла. В общем, я себя Семен Семеновичем Горбунковым почувствовала. А очертания этой тени в несколько раз прошлые превысили и напомнили не то динозавра, вставшего на задние лапы, не то бескрылого дракона. Так я вообще чуть не ляпнула, что не курю и вообще глухонемая. Да. «Выручить вас по дороге не представлялось возможным. Другое дело здесь. Мы уже готовим ваш побег». Стою, а сердце так и заходится. «Побег? Из этого страшного места? Но куда? И, на минуточку, они-то явно леди Катлину спасают. Жаль, не удалось ведьме синяков наставить. На всякий случай кивнула. «Будьте готовы, госпожа. Через 3 дня мы встретим вас у лунных врат. Вам хватит времени, чтобы покончить с проклятым». «Покончить с проклятым? Это под чем я сейчас подписалась? Как прикажете покончить с тем, о ком все вокруг говорят чуть не шепотом?» «Мяу!» Появление черной заразы было таким неожиданным, что я чудом не подпрыгнула. Черная, лощеная, ничуть не похожая на ту жалкую и облезлую, которую я на свою беду неделю назад полезла спасать от адских псин кошка, спустилась по лестнице, держа хвост трубой, и потерлась о мои ноги. «Привет, Беся!» — вздохнула я беззвучно. А черная вредина звонко замурлыкала и принялась тереться о мои ноги с самым наглым видом, будто это вовсе не по ее милости я здесь оказалась и вляпалась во все это... всю эту субстанцию по уши. Подняв взгляд на тень, ахнула. Она снова была моей. Я все же оглянулась на говорившего, но оного не обнаружила, и сумрак за спиной снова стал неподвижным. «Уже и след простыл», — пробормотала я. Беська же, которая в этом мире оказалась вовсе не беськой, а целый баст, сверкнула зелеными, подведенными золотом глазами и золотым... назвать сие ошейником у меня язык не поворачивается, скорее колье. Вполне себе кошачье колье, да. Так вот, Беська, я настаиваю, снова звонко муркнула и, посчитав, видимо, церемонию приветствия состоявшейся, проследовала дальше, вниз по лестнице. Вздохнув, потопала следом. Так, еще пролет вниз и налево. Кажется, Греста говорила, что нужно будет пройти еще по одному коридору. Я оного не обнаружила, если, конечно, Греста не обозвала сию анфиладу коридором. Воспользовавшись, что здесь тоже никого не встретилось, огляделась. В конце концов, мне еще обратно идти, не заблудиться бы. Арки под потолком с лепниной и ничего мне не говорящими узорами. Вдоль стен стойки с оружием. Хорошо, что я уже знаю, что здесь, как ее, это их магическая сигнализация. Не знала бы, прихватила бы вот этот кинжальчик с собой. С удобной, словно созданной для хрупкой женской руки рукояткой и в прозрачных ножнах. Длинный, узкий, под одеждой удобно прятать. Рядом со стойкой стену прикрывала плотная ткань, судя по сквозняку, облизавшему ступни, занавеска. Отдернув ее, я обнаружила за ней нишу с высокой кушеткой, кресло и столик на бронзовой львиной лапе. На столике кувшин с водой и перевернутый бокал. Сердце тревожно сжалось, и я вернулась на маршрут. Вскоре уперлась во входную дверь. Положив пальцы на ручку двери, почувствовала, как сердце замерло. Обратной дороги не будет. Впрочем, может, и дороги туда не будет, если Греста напутала и дверь окажется заперта. Однако, вопреки сомнениям и моему эксклюзивному везению, дверь распахнулась навстречу, в глаза ударил свет. «Хм, это и есть та самая арена, где ведутся показательные бои накшасов, а рядом тренируются новобранцы?» «Вижу только круглый внутренний двор и ни одного этого самого табернакля. Да и накшас-новобранец здесь только один». «Но какой?» В широких тренировочных штанах, чем-то на наши старинные шаровары похожих, но голубого цвета и изрядно извалявшихся в пыли, что, впрочем, не мешает им оттенять смуглую, покрытую бронзовым загаром кожу. Волосы у новобранца вьющиеся, собранные в пучок на затылке. А лица не разглядеть, потому что он двигается. И как двигается! Я так и застыла с открытым ртом. Нет, меня тренировкой по рукопашному бою не удивить, да и восточными единоборствами. Кто рос с братьями, всеми как один выбравшими вслед за отцом карьеру военных, поймет. Красивым мужским телом, понятно, тоже. Но сейчас, глядя на всю эту череду прыжков, переворотов, перекатываний по земле, взлетов из горизонтального положения, я так и не поняла, как он это проделал. На ноги. Я и ширину плеч оценить успела, и узкие бедра, и кубики пресса, хотя их сосчитать было проблематично. Накшас не задерживался на одном месте дольше некой части секунды. Но что-то подсказывало, что там полная, как есть симметрия. И руки с вздувшимися венами и веревками мышц. Нет, качком этот единственный из сотни обещанных новобранец не был. О таких говорят скорее поджарый. Мускулы, они прорисовывались в движении, очень гармонично, ну и видно было, если не очевидно, что все мышцы у парня работающие. А еще он был перемазан с одного боку какой-то краской. Ну, к этой традиции нового мира я привыкла. Те, что нас сюда везли, тоже размалеванными были. Только у них, как правило, раскраска эта боевая была однотонной и, как ни банально, цвета хаки. А у этого плечо, спина и бок какие-то разноцветные. Не то зеленые, не то перламутровые, даже как будто с розовинкой, переливающиеся на солнце. В руке воин сжимал палку, обычную деревянную, то есть как в руке. Он то и дело перебрасывал эту палку из одной руки в другую, подкидывал в воздух, ловил, не дать не взять какая-то секретная техника бадзюцу. Почему секретная? Потому что я ни в одном ролике не видела, чтобы так двигались, а роликов с бадзюцу я пересмотрела немало. Когда он подбросил палку метров на 10 вверх, а сам половину расстояния преодолел бегом по стене, презрев все законы гравитации и вообще человеческих возможностей, и на лету подфутболил эту палку пяткой, прежде чем ее перехватить, да я даже как дышать забыла. Не то что о цели, с которой сюда шла.